Цените свое «я». Вы догадываетесь, что следовать этому правилу мне было совсем несложно. Но выслушайте до конца, на то есть хорошие причины. Вопреки распространенному мнению, развитое эго — положительное качество. Оно занимает центральное место в сознании и придает нашему существованию осмысленность. Как-то я сказал одному человеку: «Покажите мне личность, лишенную эгоцентризма, и я покажу вам заведомо проигравшего». В тот момент я пытался слегка обострить обстановку и спровоцировать какую-нибудь реакцию, но позднее понял, что в сущности это утверждение недалеко от истины. Задача эго состоит в том, чтобы поддерживать правильный баланс между сознательным и бессознательным составляющими нашей личности. Перекосы в любую из сторон вредны и опасны. Недостаток эго равняется недостатку жизненной силы, а его избыток порождает натуру диктатора. Ради себя и окружающих старайтесь постоянно поддерживать правильный баланс. Стремитесь к гармонии. Это разумный подход к жизни и к бизнесу. Понимание того, каким образом функционирует наше эго, часто может оказаться весьма полезным. Например, приходилось ли вам замечать, насколько быстро можно успокоить своего оппонента, просто сказав ему: «Хорошо, как пожелаете». Поступая таким образом, мы как бы полностью отказываемся от своего эго, что не только разоружает противника, но и лишает его возможности продолжить спор. Между тем, мы получаем мгновение покоя, необходимое для того, чтобы сконцентрироваться на более важных проблемах, чем препирательство с кем-то, считавшим себя самим Господом Богом. Иногда вместо того, чтобы прямо противостоять тирану или сумасшедшему, полезнее держать знания при себе и действовать соответственно, то есть более умно. Утверждение «знание – сила» известно всем. И разумное использование этой силы крайне важно как в мире бизнеса, так и в личной жизни. И когда ваше сознание начинает строить воздушные замки, неплохо сначала убедиться, что фундамент на месте. Так будет лучше для вас самих и для окружающих.